Эпилог. Полгода спустя. Народ в столице был уже ученый. При виде меня шустро разбегался по подворотням, прятался за деревьями и катками с цветами, один молоденький гном и вовсе фонтан нырнул. Надеюсь, не простудится. И нет, это не я такая страшная. Просто супруг у меня нервный. Все ему мерещится, что каждый норовит на меня глаз положить, хотя желающие давно перевелись. Где-то в первые пару недель после медового месяца, когда я стала регулярно из замка выбираться. Дар у меня тогда еще не до конца стабилизировался, и порой случались казусы. Вот просто раз и накрыло толпу волной фейских чар вкупе с одурманивающим ароматом. А через минут пять внезапные поклонники уже расползаются, изрядно поколоченные вывалившимся из портала ревнивым мужем. Хорошо все-таки, что я с Оллардом осталась, а не подалась на землю. Даже не представляю, как бы я там оборонялась от впечатленной моей неземной красотой толпы. А здесь у меня имелась персональная маленькая армия, парочка зомби в доспехах и десяток скелетов. Все с монтировками. Ол вообще умудрился на это холодное оружие патент получить. Зачем, не знаю, но он уверяет, что через полгодика можно будет производство запустить и продавать как модный аксессуар. Ну, ему виднее. Пусть занимается, а у меня свой бизнес есть. Сейчас вот как раз в банк иду, условия очередного вклада обсуждать. Не хранить же заработанное под матрасом. Мечта об известности сбылась самым невероятным образом. Интернета здесь, конечно, нет, зато имеются кристаллы для записи и воспроизведения. Их обычно при допросах используют. Как-то раз клыкастый приятель мужа приволок такое, чтобы что-то по службе обсудить. И меня осенило. Ролики с тренировками феи и компании скелетов в гетрах мигом стали популярными и продавались, как горячие пирожки в студенческой столовой. Костюмчик, правда, пришлось корректировать под местные реалии и цензуру Олларда, который категорически возражал против шорт и маек, но смотрелось все равно шикарно. Ведь главное что? Правильно, синхронность движений. А Николета со своими клонами ее обеспечивала идеально. Ну и фон тоже важен, но тут совсем просто. Во дворе теперь в любом углу можно фотосессии организовывать. О прежнем унылом антураже Олу пришлось забыть. Я еще тогда, во время памятной первой вылазки в город, кроме платьев саженцев накупила, и неутомимые зомби всю ночь их старательно вкапывали. Под воздействием моей магии буквально за сутки чахлые кустики вымахали ввысь, оплели окружавшую замок стену, расцвели и... ощетинились ядовитыми шипами в ладонь длиной. Олар даже ругаться не мог, только ржал, размазывая слезы по лицу. Он процесса не видел, отлучался, чтобы вышвырнуть то, что осталось от Вейрона после объятий Маришки, а потом еще за подарком для меня заезжал и застал уже конечный результат, а-ля замок спящей красавицы в мультике. Я же прижимала к груди презентованного супругом крылатого котенка и старательно изображала раскаяние. А еще косилась на прикрытую тканью клетку, в которой что-то загадочно шелестело. Кроме котика, Ол притащил мне трех мелких феечек. Сдуру, по его же собственным словам. Потому что эти трое умудрились как-то передать новость о появлении настоящей феи своим соплеменникам, и к нам потянулась нескончаемая вереница мигрантов из эльфийских лесов. Они прилетали целыми стаями и ломились в окна, как комары на свет. Пришлось замок куполом накрывать. В итоге крылатая мелюзга обосновалась за стеной, занимается обустройством в черном лесу и воспитанием тамошних монстров. Монстры воют, но терпят. Им-то мигрировать некуда. Так и живем. Весело, если честно. Я всем довольна. Только хочу свадьбу на родине устроить. Выйти замуж за иностранца, тем самым успокоить семью и знакомых и избавиться от регулярных визитов. Надоело каждый раз тонны штукатурки на себя накладывать. Ол согласен. Проблема одна. Как его приятелей замаскировать? Разве что заявить, что жених модельным агентством заведует. Иногда местные ученые к нам в гости заглядывают. Все теории строят, откуда я такая взялась и почему выгляжу нетипично. Большинство сходится на том, что я сперва в род некромантов вошла, а потом уже полноценной феей стала. Потому и обзавелась вместо цветочков на крыльях черепушками. А еще эти теоретики все на землю собираются. Другие вымершие виды разыскивать. Ну, удачи им. А я свою уже поймала.